Глава 21. «Нет, я думаю, княгиня устала, и лошади ее не интересуют», — сказал Вронский Анне, предложившей пройти до конного завода, где Свияжский хотел видеть нового жеребца. «Вы подите, а я провожу княгиню домой, и мы поговорим», — сказал он. «Если вам приятно», — обратился он к ней. «В лошадях я ничего не понимаю, и я очень рада», — сказала несколько удивленная Дарья Александровна. Она видела по лицу Вронского, что ему чего-то нужно было от нее. Она не ошиблась. Как только они вошли через калитку опять в сад, он посмотрел в ту сторону, куда пошла Анна, и, убедившись, что она не может ни слышать, ни видеть их, начал. «Вы угадали, что мне хотелось поговорить с вами», — сказал он, смеющимися глазами, глядя на нее. «Я не ошибаюсь, что вы друг Анны». Он снял шляпу и, достав платок, оттер им свою плешивевшую голову. Дарья Александровна ничего не ответила и только испуганно поглядела на него. Когда она осталась с ним наедине, ей вдруг сделалось страшно. Смеющиеся глаза и строгое выражение лица пугали ее. Самые разнообразные предположения того, о чем он собирается говорить с нею, промелькнули у нее в голове. «Он станет просить меня переехать к ним, гостить с детьми, и я должна буду отказать ему. Или о том, чтобы в Москве составила круг для Анны. Или не о Васеньке Левесловском и его отношениях к Анне, а, может быть, о Кити, о том, что он чувствует себя виноватым». Она предвидела все только неприятное, но не угадала того, о чем он хотел говорить с ней. «Вы имеете такое влияние на Анну. Она так любит вас», — сказал он. «Помогите мне». Дарья Александровна вопросительно робко смотрела на его энергическое лицо, которое то все, то местами выходило на просвет солнца в тени лип, то опять омрачалась тенью и ожидала того, что он скажет дальше, но он, цепляя тростью за щебень, молча шел подле нее. «Если вы приехали к нам, вы единственная женщина из прежних друзей Анны, я не считаю княжну Варвару, то я понимаю, что вы сделали это не потому, что вы считаете наше положение нормальным, но потому, что вы, понимая всю тяжесть этого положения, все так же любите ее и хотите помочь ей. Так ли я вас понял?» — спросил он, оглянувшись на нее. «О, да!» — складывая зонтик, ответила Дарья Александровна. «Но...» «Нет!» — перебил он, и невольно забывшись, что он этим ставит в неловкое положение свою собеседницу, остановился, так что... и она должна была остановиться. «Никто больше и сильнее меня не чувствует всей тяжести положения Анны. И это понятно, если вы делаете мне честь считать меня за человека, имеющего сердце. Я причиной этого положения, и потому я чувствую его». «Я понимаю», — сказала Дарья Александровна, невольно любуясь им, как он искренне и твердо сказал это. «Но именно потому, что вы себя чувствуете причиной, вы преувеличиваете, я боюсь», — сказала она. «Положение ее тяжело в свете, я понимаю». «В свете это ад», — мрачно нахмурившись, быстро проговорил он. «Нельзя представить себе моральных мучений хуже тех, которые она пережила в 2 недели в Петербурге. Я прошу вас верить этому». «Да, но здесь, до тех пор, пока ни Анна, ни вы не чувствуете нужды в свете...» «Свет!» — с презрением сказал он. «Какую я могу иметь нужду в свете?» «До тех пор, а это может быть всегда, вы счастливы и спокойны. Я вижу по Анне, что она счастлива, совершенно счастлива. Она успела уже сообщить мне», — сказала Дарья Александровна, улыбаясь. И невольно говоря это, она теперь усомнилась в том, действительно ли Анна счастлива.